Глава 14. Признание. «Ты шутишь!» — возмутилась я. «Ты совсем спятила?» «Называй меня как хочешь», — ответила Элис. «Вечеринка все равно состоится». Такой обмен репликами случился в среду после обеда. Все еще не веря, я просто смотрела на нее, мои глаза так широко раскрылись, что казалось, еще чуть-чуть и выпадут из орбит, прямо на поднос с едой. «Да успокойся ты, Белла, нет причин отказываться от веселья, к тому же приглашения уже разосланы». «Но ты, я, это безумие?» – бессвязно лепетала я. «Ты все равно уже купила мне подарок», – напомнила она. «Тебе ничего не придется делать, просто придешь и все». Я попыталась успокоиться. Учитывая последние события, не очень-то разумно устраивать вечеринку. «Последнее событие – это окончание школы, и вечеринка просто обязательно, считай ее свершившимся фактом». «Элис!» – она вздохнула и стала серьезной. «Есть кое-что, что нам нужно уладить, и это займет некоторое время, и пока мы сидим и ждем, можно отпраздновать приятное событие. Ты просто впервые заканчиваешь школу, Белла, но человеком ты больше не будешь. Такое событие происходит раз в жизни». Эдвард молчал, пока мы спорили, но тут бросил на нее предостерегающий взгляд. Элис показала ему язык, она была права, ее мягкий голос никогда не перекроет шума столовой, и даже если кто-то и услышит, все равно ничего не поймет. «Что это за кое-что, которое нужно уладить?» – спросила я, отказываясь менять тему. Эдвард тихо ответил. «Джаспер думает, что нам помогут. Кроме семьи Тани, есть еще варианты. Карлайл пытается найти нескольких старых друзей, и Джаспер ищет Питера и Шарлотту. Он раздумывает, стоит ли обратиться за помощью к Марии, но никто не хочет привлекать к этому делу южан». Элис слегка вздрогнула. «Убедить их помочь не составит труда», — продолжал он. «Никто не хочет гостей из Италии». «Но это друзья, они ведь не вегетарианцы», – запротестовала я, используя словечко «Каллинов», так они себя называли. «Нет», – ответил Эдвард, – «здесь, в Форксе». «Они друзья», – успокоила меня Элис, – «все будет хорошо, не волнуйся, потом Джаспер даст нам пару уроков, как уничтожить новообращенных». Глаза Эдварда загорелись от этой задумки, и улыбка промелькнуло на его лице. Казалось, мой желудок наполнился кусочками льда. «Когда вы идете?» – за могильным голосом спросила я. Смириться с мыслью, что кто-то может не вернуться, я не могла. Что если это будет Эммет, такой храбрый и безрассудный, ведь он никогда не осторожничает? Или Эсми, такая милая, заботливая, я даже не могу представить ее сражений. Или Элис, такая маленькая, такая хрупкая на вид. Или я даже не смогла мысленно произнести это имя. «Через неделю», — сказал Эдвард, будто речь шла о чем-то обыкновенном. «У нас достаточно времени, чтобы подготовиться. Кусочки льда заставили мой желудок неприятно скрутиться. Меня замутило». «Белла, ты вроде как позеленела», — прокомментировала Элис. Эдвард обнял меня и притянул к себе. «Все будет хорошо, Белла, верь мне». «Конечно», — подумала я. Поверить ему. Ему ведь не придется сидеть и трястись в догадках. Вернется смысл его жизни домой или нет? И потом все стало ясно и понятно. Может, мне не нужно будет сидеть и ждать? Неделя — это больше, чем достаточно. «Да», — Элис склонила голову на бок, заметив изменения в моем тоне. Я посмотрела на нее. Мой голос был лишь чуть слышнее шепота. «Я могу помочь». Тело Эдварда резко напряглось, его руки слишком теснее сжали меня. Он выдохнул, звук был больше похож на шипение. Но Элис совершенно спокойно ответила. «Это не поможет». «Почему?» – спросила я. В моем голосе слышалось отчаяние. 8 лучше, чем 7, и времени хватит». «Этого времени недостаточно, чтобы обучить тебя, Белла». «Холодно», — не согласилась она. «Ты помнишь, как Джаспер описывал молодых вампиров? Толку в сражении от тебя не будет никакого, ты не сможешь контролировать инстинкты и станешь легкой добычей. А защищая тебя, Эдвард может пострадать. Она сложила руки на груди, довольная своей непотопляемой логикой. И я знала, что она права. Меня убили. Внезапная надежда, развеянная в прах. Я почувствовала, как рядом со мной расслабился Эдвард. Он прошептал мне на ухо: «Только не в этот момент, когда ты боишься». «О!» — произнесла Элис. На секунду ее лицо стало пустой, ничего не выражающей маской. Затем она помрачнела. «Ненавижу, когда в последнюю минуту отказываются прийти. Теперь список сократится до 65 человек». 65? Я выпучила глаза от изумления. «У меня нет стольких друзей. Неужели я знакома с таким количеством человек?» — подумала я. «Кто отказался?» Эдварду было интересно. Мое удивление он проигнорировал. «Рене». «Что?» — выдохнула я. «Она собиралась сделать тебе сюрприз в день окончания школы, но что-то пошло не так. Когда вернешься домой, тебе придет сообщение». Какое-то время я просто наслаждалась чувством облегчения. Неважно, что там у матери прошло не так, я была этому очень благодарна. Если бы она именно сейчас приехала в Форкс, даже думать об этом не хочу, моя голова готова взорваться от мыслей. Когда я добралась домой, на автоответчике мигал огонек. Пришло новое сообщение. Мое чувство облегчения снова вернулось, когда я слушала, как моя мама рассказывает о несчастном случае с Филом на бейсбольном поле. Когда он демонстрировал прием скольжения, Фил оттолкнулся приминающим игроком и сломал себе бедренную кость. Теперь он полностью зависел от Рене, она никак не могла его оставить. Моя мама... Все продолжало извиняться, но сообщение уже прервалось. «Ну, хоть одна», — вздохнула я. «Одна что?» — спросил Эдвард. «Хотя бы за нее одну я могу не переживать, и на этой неделе ее никто не убьет», — он закатил глаза. «Почему ни ты, ни Элис не принимаете ситуацию всерьез?» — потребовала я. «Все на самом деле очень серьезно», — он улыбнулся. «Доверься нам». «Отлично!» – прорычала я, схватила телефонную трубку, набрала номер Рене. Я знала, что разговор будет долгим, но я еще не знала, что оно того стоило. Я просто слушала ее и успокаивала, уверяя, как только смогла вставить словечко. «Нет, я не расстроилась, я не злюсь, мне не обидно». И она, конечно же, должна приложить все усилия, чтобы помочь Филу выздороветь. Я... передала ему свои пожелания поскорее поправиться, обещала маме перезвонить, рассказать в мельчайших подробностях, как прошел выпускной в школе. Наконец-то удалось закончить разговор, правда, пришлось напомнить, что мне нужно подготовиться к выпускным экзаменам. Терпение Эдварда было безгранично. Он вежливо ждал, пока я закончу болтать с Рене. Играл моими волосами, улыбаясь, когда я смотрела на него. Наверное, это показатель моей... поверхностной неглубокой натуры, замечать такое, когда нужно было обдумать столько всего важного, но его улыбка действовала на меня все так же ошеломляюще. Он был так прекрасен, что трудно было думать о чем-то другом, когда он рядом. Трудно сконцентрироваться на бедах Фила или извинениях Рене или на приближающейся вражеской армии вампиров. Я была всего лишь слабым человеком. Стоило повесить трубку, я поднялась на цыпочки, поцеловала его. Своими руками он обвил мою талию, усадил на кухонный стол так, что мне не нужно было высоко тянуться. Отлично, то, что нужно. Я обхватила его за шею и растаяла, прижавшись к его холодной груди. Он отстранился от меня, как обычно, слишком быстро. Я обиженно надулась. Он посмеялся над моей гримасой, высвобождаясь из захвата моих рук и ног. Облокотился на стол рядом и легонько одной рукой обнял меня за плечи. «Я знаю, ты думаешь, будто у меня отлично получается контролировать себя, но на самом деле это не так». «Хотелось бы», — вздохнула я. Он тоже вздохнул. «Завтра после школы», — сказал он, меняя тему, — «я собираюсь пойти на охоту с Карлайлом, Эсми и Розали всего на пару часов. Мы будем неподалеку. Элис, Джаспер и Эммет должны оберегать себя». «Ух», — проворчала я, — «завтра первый день выпускных экзаменов, и займут они всего полдня. Математика, история, всего два экзамена в моем расписании, так что почти целый день я проведу без него, и единственным моим занятием будет переживать. «Ненавижу, когда ты оставляешь меня с няньками». «Это временно», — пообещал он. «Джасперу будет скучно. Эммет начнет прикалываться надо мной». «Они будут паиньками». «Конечно», — буркнула я. И только тут сообразила, что кроме нянек у меня есть другой вариант. «Знаешь, я не была в лапуш с того самого вечера у костра». Внимательно следя за сменой его настроения, я заметила, что его глаза лишь на долю секунды сузились. «Там я буду в безопасности», — напомнила я. Несколько секунд он обдумывал это предложение. «Наверное, ты права». Лицо его оставалось спокойным, я бы сказала, даже слишком спокойным, и уже почти решилась спросить, не хочет ли он, чтобы я осталась дома, но потом вспомнила подколы Эммета, от которых он... без сомнения, не удержится, и сменила тему. «У тебя уже жажда?» — спросила я, протягивая руку, касаясь легкой тени под глазами. Радужная оболочка его глаз все еще была насыщена золотистого цвета. «Не совсем». Я удивилась, как неохотно он отвечал и ждал объяснений. «Нам нужно быть сильнее», — объяснил он все так же нехотя. «Перед большой дракой нам, наверное, снова придется охотиться». «Это сделает тебя сильнее?» Он что-то искал в моем лице, но ничего не нашел, кроме чистого любопытства. «Да», — сказал он в конце концов, — «человеческая кровь увеличивает наши силы лучше всего, правда, ненадолго. Джаспер уже думал о том, чтобы отойти от нашей диеты, но это всего лишь из практических соображений. Сама мысль ему неприятна, и открыто он такой вариант не предложит». «Потому что, знает, Карлайл не будет в восторге». «А это может помочь?» — тихо поинтересовалась я. «Неважно, мы не изменим своим принципам». Я нахмурилась. «Если что-то может помочь уравнять шансы». И тут я задрожала, осознав, что спокойно относилась к чужой смерти, лишь бы защитить его. Я испугалась своих помыслов, но полностью их отогнать от себя не смогла. Он снова сменил тему. «Вот почему новообращенные такие сильные, их переполняет человеческая кровь, и их собственная кровь реагирует на изменения, задерживается в тканях и придает им сил. Их тела расходуют запас медленно, как Джаспер и сказал, сила начинает исчезать через год». «Я буду сильной?» «Ты будешь сильнее меня», — усмехнулся он. «Даже сильнее Эммета?» Улыбка расплылась еще шире. «Да, ты сделаешь мне одолжение, вызови его побороться на руках. Ему пригодится такой опыт». Я рассмеялась. Все звучало так глупо. Затем вздохнула и спрыгнула со стола, потому что дольше откладывать нельзя. Мне нужно зубрить, и зубрить тяжело. Счастье, что у меня есть такой помощник, как Эдвард. Он прекрасный репетитор. Ведь он знал абсолютно все. Получается, что самая трудная задача будет сосредоточиться на текстах. Так я не буду держать себя в руках, закончу тем, что напишу сочинение по истории на тему «Войны вампиров Юга». Сделав перерыв, я позвонила Джейкобу. Как и во время разговора с Рене, Эдвард, казалось, не чувствовал никакого дискомфорта, снова играл моими волосами. Была уже середина дня, но мой звонок разбудил Джейкоба, и он сначала немного поворчал. Стоило мне спросить, могу ли завтра приехать, как он тут же развеселился. Квилетская школа уже закрылась на лето, так что я могла прийти с самого утра. Я была довольна, уж лучше лапуш, чем компания нянек. Провести день с Джейкобом было чуточку более достойно. Правда, пришлось потерять немного того достоинства, когда Эдвард снова настоял на том, чтобы доставить меня к границе, будто два опекуна, один сдавал ребенка на руки другому. «Ну, как ты думаешь, сдала экзамены?» — спросил Эдвард по пути, очевидно, просто чтобы поболтать. «С историей было просто, насчет математики сомневаюсь. Вроде бы все правильно решила, а если я так уверена, то, скорее всего, провалилась». Он рассмеялся. «Я уверен, ты все хорошо написала. Но если ты и правда так сильно переживаешь, я могу дать взятку мастеру мистеру Варнеру, чтобы он поставил тебе отлично». «Спасибо, нет». Он снова рассмеялся и вдруг резко замолчал. После того, как мы повернули последний раз и увидели красную машину впереди, нас уже ждали. Он нахмурился, сосредоточился и потом, остановив машину, вздохнул. «Что случилось?» – спросила я, собираясь открыть дверь. Он покачал головой. «Ничего». Глаза превратились в узкие щелки, пока он внимательно смотрел сквозь лобовое стекло в другую машину. Этот взгляд мне уже приходилось видеть. «Ты ведь не подслушиваешь мысли Джейкоба, а?» – обвинил я его. «Достаточно трудно игнорировать того, кто так громко кричит». «О!» – я подумала секунду. «А что именно он кричит?» – прошептала я. «Я абсолютно уверен, что он сообщит тебе это лично», – сдержанно заявил Эдвард. «Конечно, я бы настояла и узнала, в чем там дело, но Джейкоб уже сигналил». Дал два резких, нетерпеливых гудка. «Это невежливо!» — рыкнул Эдвард. «Это Джейкоб!» — вздохнув, сказала я и поспешила выйти, пока Джейкоб не натворил чего-нибудь действительно способного разозлить Эдварда.